губы, о-ла-ла. Она, как Лида Каин, свои закрыла глаза. Вечер и трасса, мы летим. Ее губы, о-ла-ла. Она, как Лида Каин, свои закрыла глаза. Вечер, трасса, мы летим. Под неоном светофора буду тебя целовать. Красный, желтый и зеленый. Мы вдвоем, нам наплевать. Мы по главной летим сотку. Ты мне тихо говоришь. Можешь сделать остановку. Все касания ощутишь. Вся такая прекрасная зая. Я от тебя без ума улетаю. Ее губы, о-ла-ла. Она, как Лида Каин, свои закрыла глаза. Вечер, трасса, мы летим. Ее губы, о-ла-ла. Она, как Лида Каин, свои закрыла глаза. Вечер, трасса, мы летим. Танцуй, я рулю твоим телом. И в этот день ты со мной улетела. Глаза горят на меня, это смело. Так смело, так смело. Под сотку разгоним нашу любовь под дикий ор. Я в шоке, ты в шоке. Летим на красный светофор. Летим на красный светофор. Летим на красный светофор. Ее губы, о-ла-ла. Она, как Лида Каин, свои закрыла глаза. Вечер, трасса, мы летим. Ее губы, о-ла-ла. Она, как Лида Каин, свои закрыла глаза. Вечер, трасса, мы летим. Ее губы, о-ла-ла. Она, как Лида Каин, свои закрыла глаза. Вечер, трасса, мы летим.